Музыка оборвалась, мы застыли, тяжело дыша и глядя друг на друга с восторгом, на секунду почувствовав единство своей внутренней сути. Но краткое мгновение близости и полного взаимопонимания оборвалось. Мы увидели ее одновременно. Невысокую женщину в траурной одежде густого фиолетового цвета. Она замерла в дверях и смотрела на нас, все еще стоящих на столе, с легким смущением. «Добрый вечер. Извините, если помешала». Хелл пригладила растрепавшиеся волосы, я застегнул пуговицы на рубашке, и мы одновременно спустились на пол. «Добрый вечер. Проходите, пожалуйста». Незнакомка была немолода, элегантна, сдержана. Золотистые волосы с ручейками седины уложены в строгую прическу тугим узлом на затылке. «Мой муж очень болен. Врачи говорят, что нет никакой надежды. Ему осталось не больше 2 месяцев жизни». Она замолчала, достала из сумочки фиолетовый платок такого же оттенка, только на тон светлее. «Вы хотите, чтобы я попытался спасти его?» «Да», — ответила женщина, — «но не в том смысле. Я была у нескольких целителей, они подтвердили заключение врачей. Ему уже ничего не поможет. Он устал от беспомощности, лекарств, ложных обещаний. Я хочу, чтобы вы прекратили его мучения». «То есть вы хотите, чтобы я убил его?» Она посмотрела мне прямо в глаза. «Во сне. Подарите ему прекрасный сказочный сон, после которого он уже не проснется. Уйдет счастливым, сильным, спокойным». Как долго я сдерживался от этого. И вот теперь ко мне приходят и просят совершить убийство под видом милосердного поступка. Нереальное искушение. «Ну, — задумчиво произнесла Хелл, — наверное, мы могли бы...» «Нет, — ответил я твердо, — мы не можем вам помочь». Веки ее красивых глаз покраснели. «Если дело в деньгах...» «Нет, — повторил я, — дело не в деньгах. Мы не убиваем людей». Женщина хотела возразить, была готова начать спорить и настаивать на благородстве подобного поступка. «Обратитесь в центр сновидений Полиса», — произнес я, не давая ей заговорить. «Вам помогут. А теперь извините нас». Она поняла, что мое решение окончательное, и ничто не сможет меня переубедить. Молча развернулась и вышла, растворилась в темноте коридора траурным фиолетовым пятном. Нахохлившаяся Хелл подождала, пока за ней захлопнется дверь, и повернулась ко мне. В ее глазах, словно 2 лампочки, зажглись огоньки осуждения. «Мэтт, послушай, мы ведь можем сделать это для нее. Я уже сказал и повторю еще раз. Мы не убиваем людей во сне». Я подошел к столу, выдернул коммуникатор из гнезда колонок. «Это не убийство. Это милосердие». Ученица приблизилась и встала у меня за спиной. Я чувствовал ее частое дыхание. «Человек страдает. Мы могли бы помочь ему уйти достойно. Вот пусть этим займется кто-то другой. Не ты и не я». «Но почему ты такой упрямый?» — воскликнула она, раздосадованная моим холодным равнодушным тоном. «Убийство — путь Деймоса. Герард уже рассказывал тебе». «Но послушай». Она взяла меня за плечо, разворачивая к себе, заглянула в глаза с отчаянной надеждой переубедить. «Бывают разные убийства. Ради денег или из ненависти, по неосторожности. А это совсем другое дело». «Никакой разницы». Я понимал ее. Искушение столь велико. Подсознательное желание Деймоса могло осуществиться так легко, а я отнимал у нее законную добычу. «Ладно». Хелл подняла обе руки, словно защищаясь от моих аргументов. «Как скажешь. Пойду хотя бы провожу ее». Не дожидаясь моего ответа, ученица выбежала из комнаты.